2 июня 1992. Дорогой друг, у вас проходили особенные проказы выпускников? Возможно, да, потому что сестра сказала, что во многих школах есть такая традиция. В этом году шутки проходили так. Несколько выпускников наполняли бассейн где-то 6000 банок виноградной газировки. Понятия не имею, кто и зачем это придумывает, но такие проказы выпускников символизируют окончание школы. Какое отношение это имеет к бассейну с виноградной газировкой, мне не понять. Но я был рад, что из-за этого отменили физкультуру. Вообще-то, это было довольно волнующее время, потому что под конец учебного года мы все были заняты. В эту пятницу у всех моих друзей и сестры будет последний день школы. Они без остановки говорят про свой выпускной. Даже те, кто воспринимает это в шутку, как Мэри Элизабет, не могут удержаться от обсуждений. Как эта шутка удивительна. Забавно за этим наблюдать. Теперь уже все, наконец, определились с образованием на следующий год. Патрик будет учиться в Вашингтонском университете, потому что так он будет близок к музыке. Он говорит, что, возможно, когда-нибудь захочет работать в звукозаписывающей компании. Может, будет публицистом или человеком, который раскручивает новые группы. Сэм, наконец, решилась уехать пораньше на летний курс в выбранном ею колледже. Мне нравится это выражение. Выбранный мною колледж. И еще нравится запасная школа. Дело в том, что Сэм поступила в две школы. В выбранный колледж и запасную школу. Она могла бы начать обучение в запасной школе осенью. Но чтобы учиться в выбранном колледже, ей, как и моему брату, нужно пройти летний курс обучения. Да-да, этот колледж – университет Пенсильвании. И это здорово, потому что теперь я смогу видеться и с братом, и с Сэм в одну поездку. Но пока я не хочу думать о том, что Сэм уезжает. Хотя задавался вопросом, что будет, если Сэм с моим братом когда-нибудь начнут встречаться. Что на самом деле глупо, потому что у них нет ничего общего. Да и Сэм влюблена в Крейга. Надо бы мне перестать об этом думать. Моя сестра поступила в маленький колледж либеральных искусств в восточной части Штатов, который носит имя Сары Лоуренс. Ей едва не отказали, потому что этот колледж очень дорогой. Но потом она получила грант через какую-то организацию вроде Ротари-клуба, что, как мне кажется, было очень щедро с их стороны. Сестра будет второй в своем классе. Я подумал, что она должна быть золотая медалистка, но она получила одну оценку «хорошо», когда у нее были разлады со своим бывшим парнем. Мэри Элизабет будет учиться в Беркли, а Элис будет изучать кинематографию в Нью-Йоркском университете. Я даже не знал, что ей нравится кино. Но, наверное, так и есть. Она называет его фильмами. Кстати говоря, я закончил читать источник. Это правда было здорово. Странно описывать чтение книги как невероятный опыт, но именно это я и ощущал. Эта книга отличалась от других, потому что рассказывала не о том, каково это быть молодым. И она совсем не похожа на постороннего или голый завтрак. Хотя в каком-то смысле это философская книга. Но не в том плане, что эту философию приходилось выискивать. Книга была, как мне кажется, довольно прямолинейной. И самое прекрасное в ней – то, что я осознал, что хотела сказать автор, и сопоставил со своей собственной жизнью. Наверное, это и значит действительно проникнуться книгой и пропустить ее через себя. Я не уверен. Там есть один момент, где главный герой, архитектор, сидит в лодке вместе со своим лучшим другом, газетным магнатом. И магнат говорит, что архитектор – очень холодный человек. Архитектор отвечает, что если бы их лодка протекла, и в спасательной шлюпке было бы место только для одного человека, он бы охотно отдал свою жизнь за газетного магната. И потом он говорит что-то вроде «Я бы умер за тебя, но я не стану жить ради тебя». Что-то вроде того. Я думаю, идея заключается в том, что каждый человек должен жить сам для себя и только потом выбирать, стоит ли разделять свою жизнь с другим. Возможно, именно это и заставляет людей быть активными. Я не совсем уверен. Потому что не знаю, возражал ли бы пожить немного ради Сэм. Но, опять же, она бы не хотела, чтобы я этого делал. Так что, возможно, намного лучше так, как есть. Как бы там ни было, я на это надеюсь. Я рассказал своему психиатру об этой книге. И о Билли, и о Сэм с Патриком, и о их колледжах. Но он только продолжает задавать мне вопросы о моем детстве. От этого у меня появляется ощущение, что я просто повторяю ему одни и те же воспоминания. Не знаю, Он говорит, это важно. Думаю, позже мы это увидим. Сегодня я бы написал побольше, но должен выучить алгебраические формулы для итоговой контрольной в четверг. Пожелай мне удачи! С любовью, Чарли!